Да, непаханное поле нужно изучить такое. Том задумался, отвлекаясь только на действия в котле, порезать, добавить, помешать, увеличить огонь. Я в последнее время почти перестал ему помогать в зельеварении, нечем уже, как колдомедик могу сварить отменные зелья, но за пределами колдомедицины. Так, умелый пользователь данного искусства, но таланта не наблюдается. Даже макгловское образование в генетике и вирусологии не слишком помогает. Впрочем, чего это я? На стыке магической и макгловской науки я создал целое направление. Точнее, о направлении говорить еще рано, но о полноценной ветви искусства уже можно. А перспективы у этой ветви, особенно учитывая макгловский прогресс, радуют и пугают одновременно. Мда, непаханное поле, повторил Том, чары, трансфигурация, боевая магия, темная точнее, ее огрызки, ритуалистика, менталистика, зельеварение, арифмантика, руны, каббала, и еще очень много всего, не считая макгловских наук, довольно подытожил я, зато потом, что потом, не выдержал Гонт молчания, все, развожу руками, чем больше ты знаешь и умеешь, тем больше тебе открывается возможностей, сам посуди, что доступно обычному выпускнику слабенькой школы, в лучшем случае, аптекарю помогать в лавке, а скорее всего, работать на производстве чистометов или в одном из поместий работником, а выпускнику Хогвартса, есть министерство, нахрен бы его, нахрен или куда там еще, а оно есть, есть возможность карьерного роста в бюрократической среде, отдел тайн, ученичество у одного из мастеров, возможность открыть какое-то дело с хогвартскими-то связями, жениться выгодно, основать свой манор, ладно, сейчас это сложно, но поместье возможно, а там и до манора. В таком ракурсе понятно, согласился парень, сосредоточенно помешивая палочкой в котле, придержи пробирки. Помогаю разлить зелье, не спрашивая о его назначении, экспериментирует, пока таится. Том вообще большой любитель показывать только конечный результат. Немного неловкого молчания. Ты в этом году не будешь каких-то развлечений придумывать? Театр там, йодль. Спасибо, что напомнил, что-то в этом году совсем замотался. Есть идеи? А как же? Только скажи, твой кружок по оказанию первой помощи уже готовы перехватить? Да, Джонсон уже готовится провернуть страшную интригу и сперва сделать это факультативом, а затем отстранить меня от него. Обидишься? Сдерживая усмешку, спросил друг. А как же, демонстративно дуться буду, в своем стиле, благородно и возвышенно. Умеешь? Произнес Том с ноткой зависти. А тебе кто мешает учиться? Я тебе сколько раз говорил, отрабатывай такие вот вещи, как актер. Ну противно. Противно или нет, отрезаю я, а надо. Два десятка шаблонов, и ты можешь показать нужную реакцию в нужном месте в нужное время. Почти все чистокровные такие вещи отрабатывают. Да знаю, нехотя тянет он, но, Том, хватит. Надо, значит, учись. Понял, понял. Ладно, что ты там интересовался будущим факультативом по колдомедицине. А это так, свои интриги проверну. Мелочевка. Просто по времени что поориентироваться. А идея, макгловская механика. Открываю рот, закрываю. Не знаю, разрешат ли такое, хотя в это время нет запрета макгловские вещи. Если подать механику как ряд частных случаев, гимнастику для ума, то может и прокатить. А потом осторожненько подойти к каждому по отдельности и рассказать, что макгловская механика очень хорошо сочетается с артефакторикой, рунами. Да и чары на механизмы неплохо ложатся, трансформация и трансфигурация. Перспективы открываются потрясающие. Том, ты знаешь, что ты гений. Знаю, довольно улыбаясь, согласился он. Десяток миль, такие длинные подземные ходы не были большой редкостью в достаточно крупном замке или городе. Опыт подземного строительства у человечества очень серьезный. Так, существовали и существуют целые подземные города в Риме, Неаполе, Москве, Киеве. С вентиляцией, с возможностью содержания скота, рассчитанные на десятки тысяч людей. И все это умели строить еще во времена античности. http://www.sl.ru/artists/182838 не в подземные города мира, подземный город под Москвой. 41 глава. Хогвартс, прощай и снова здравствуй. 41 глава. Хогвартс, прощай и снова здравствуй. Намерение о сотрудничестве, осторожно переданное через Гейла, наконец-то получило отклик. Такими же намеками, очень осторожно и косвенно, мне дали понять, что в принципе они бы и не против. Язык переписки был сложным из тех, когда понять послание можно только в том случае, когда сам читал-писал предыдущие. Основная проблема была в гарантиях, прописать права и обязанности сторон и при этом не произнести чего-то такого, что может вынудить аристократов побежать в министерство. Увы, но это было вполне возможно, даже не из-за подлости, а из-за многочисленных договоров и обетов, многих из которых давали еще их предки во время капитуляции. Поэтому переписка хоть и началась, но было понятно, вся эта муть продлится как минимум до конца учебного года. Впрочем, хорошо уже, что партия аристократов откликнулась достаточно быстро. Следующим моим шагом было запустить идею ученичества у Малфоя. Именно у Малфоя, потому как это позволяло убить нескольких зайцев, остаться в привычном окружении Рейвенкла, получить дополнительные знания по рунам и артефакторике, заодно легализуя имеющиеся и получив такие нужные связи с гильдиями. Наконец, ускорить долгожующуюся интригу с аристократами. Связь ученик-учитель, где очень многое строится на личных отношениях, скрепленных обетами о ненападении, доверии и прочем, должна крепко помочь. И как ты себе представляешь ученичество, задумался Авер, расслабившись в удобном кресле. Прежде всего, возможность продолжать общение с партией не у власти, я решил быть максимально откровенным, ну и остаться в Хогвартсе мне не помешает, хочу наработать связи. Но вот в качестве ученика школы, нет, слишком велика над ними власть дирекции. Откровенно, улыбаюсь слегка, но не ведусь на доверительный тон, а Вер тот еще переговорщик, иной бы не смог стать деканом в столь молодом возрасте, да еще и не имея поддержки от дирекции. Мои знания тебя действительно интересуют, частично, снова приоткрываю карты, в рунах могу уже сейчас сдать на подмастерье, вижу приподнятую бровь Авера, что в его случае равно возгласу изумления, и на степень старшего ученика в артефакторике. Так, ладонь аристократа решительно хлопает по подлокотнику, твою идею поддержу в полной мере. Единственное условие, раз уж сам сказал, что можешь сдать на степени, так сдашь. Это мои позиции крепко усилит, да и тебе не помешает сделать громкую заявку, да и связями обзавестись поможет. Киваю молча. Но есть одна проблема, продолжаю негромко, мне нужно ученичество именно профессора Хогвартса Авера Малфоя, а не члена гильдии артефакторов и рунологов Авера Малфоя. Это в общем-то не проблема, можно провернуть. Но вот как провернуть это, сделав так, чтобы мною и моими работами не распоряжалась дирекция, ни прямо, ни косвенно. Какую-то часть артефактов придется реализовывать через них, огорчился декан, совсем обойти не получится. Это понятно, можно сделать так, чтобы им доставалась мелочевка, можно придумать что-то достаточно вкусное, но не усиливающее дирекцию и их сторонников. Вкусное, но не серьезное, Авер чуть прищурил глаза, это в общем-то можно. А вот чтоб не усиливало, да взять хотя бы твои артефакты, что ты подрядился министерству делать, мелочь вроде бы, да, никого не усиливает, но позицию министерства в определенных кругах сильно приподняла. Чуточку демонстративно прикусываю губу, ах, как обидно, переиграли. А вообще, декан замолкает больше чем на минуту, можно, пожалуй, тебя устроит, если твои изделия сперва немного усилят позицию дирекции, а потом ситуация выправится в твою пользу. Не до конца, но хоть так, устраивает, пожимаю плечами, мне сейчас главное, остаться в школе, но на своих условиях, остальное вторично. Еще можно пустить слушок, что министерство мне более симпатично, дескать, там-то люди поприятней, не то что дирекция в Хогвартсе. Это как раз легко, усмехнулся собеседник, межведомственная неприязнь, да подростковый максимализм. Вроде как от министерства ты гадостей не знаешь, а от дирекции по мелочи наелся. Да, как-то так, и можешь внести поправки в характеристику, пусть я буду умным, но несколько ограниченным, за пределами научных дисциплин слабо ориентируюсь. Красиво, польстил мне декан, пряча усмешку. Ну еще бы, я и без того старательно отыгрывал такого человека, а сейчас вроде как играю в политика, ощущая себя очень умным. Ну-ну, так, значит, печально говорю я, переиграли и зачем, мистер Талли, не принимайте это близко к сердцу, обволакивающим голосом говорит Сайрус, один из молодых медиков, занимающихся больничным крылом Хогвартса, подумайте сами, ведь из кружка мы сделали полноценный факультатив и теперь ученики смогут изучать не только примитивную первую помощь, но и более продвинутые медицинские практики. Смотрю вежливо, но так нехорошо, так что Сайрус и остальные колдомедики проникаются, начиная более откровенные уговоры, месть им не нужна. Буду откровенен, Сайрус сел в классическую для переговорщиков позу доверия. Мунга заинтересован усилить позиции в школе. Вы сами должны помнить, что еще недавно больничное крыло многие чистокровные или полукровки по ряду причин опасались посещать. Глубокомысленная пауза, которая должна подвести меня к мысли о не совсем добросовестных каламедиках, не принадлежащих Мунга, пришлась кстати. Медленно киваю, дескать, понял. Обрадованный Сайрус разводит руками. Ну вот сами понимаете, это не отменяет того факта, что вы вмешались в мое дело. Жестко обвожу глазами медиков, выпуская чуть больше силы, чем обычно. Вот тут их пронимает. Сейчас я показал, что род Талли обладает куда более впечатляющими силами, чем показывает, и что колдомедики действительно перешли дорогу, раз уж представитель рода решил это показать, демонстрируя недовольство. Давлю еще. Будем должны, выдавливает Сайрус Официус, что подтверждают остальные, Мелани Трамп и Лесли Морг. Мунга, продолжаю давить, знаю, что есть у них такие полномочия на крайний случай. Сайрус рвет ворот мантии и выдавливает. Мунга принимает долг. Быстро, пока они не очухались, составляю стандартный договор. Поскольку там нет ничего серьезного, они быстро пробегают глазами и ставят подписи, скрепляя магией. Как полноценные члены гильдии колдомедиков, они имеют право заключать подобные договоры от ее имени, на грани фола, но имеют. Подобные договоры с Мунга есть у многих чистокровных семей, обязательство больницы не выдавать тайны пациентов, даже если те противоречат указам министерства, ну и много всего. По старой традиции, скрепленной многочисленными обетами, больница весьма опосредованно подчиняется министерству. В свое время все чистокровные встали на дыбы. А то в самом деле сколько интересного можно натворить с образцами крови пациентов, если те окажутся в руках людей или нелюдей, не связанных обетами о непричинении вреда. С новыми семьями и родами, появившимися после статута, Мунга заключает аналогичные договоры, но, скажем так, с лазейками для себя и министерства. Хоть это и не афишируется, но к новым семьям найти лазейку через больницу можно. Долго, сложно, не всегда, но можно. А теперь я подстраховался для себя и вассалов, а также всех, кто имеет или будет иметь статус гостей в одном из моих маноров. Для меня Сида это несущественно, да и вассалов гостей могу отличить сам. Но договор с Мунга важен еще и как политическая составляющая. Сейчас я подал заявку в клуб древнейших и благороднейших родов. Предлагаю отпраздновать. Господа, вытаскиваю из безразмерных карманов мантии вино и изысканные закуски, расставляя на столе, думаю, наше сотрудничество будет взаимовыгодным, особенно если остальным не будет доложено о деталях. Переиграл, суховато сказал Сайрус, переглянувшись с коллегами. Через полминуты он отошел и чуть улыбнулся, с интересом глядя на меня, что там с взаимовыгодным сотрудничеством. Медицинские артефакты, господа, вываливаю на стол достаточно простые, но оригинальные поделки. Как колдомедик в прошлом, интересующийся артефакторикой, именно медицинские артефакты получались у меня лучше всего. Конкретно по этому разделу мог бы и на подмастерье защититься, раньше. Сейчас же, учитывая беззастенчивую компиляцию из изобретений будущего и кое-каких разработок отдела тайн, до магловских знаний, не вундервафе, но очень, очень интересные вещи. Сов сдавал в министерстве, продавили это не так давно. Еще пару лет назад чиновники сами приезжали в Хогвартс. Неприятно нововведение понравилось далеко не всем. Теперь ряд оппозиционных семей, дети которых учились дома, вообще перестали сдавать экзамены в Альбионе. Сдавали, но в Ирландии, Уэльсе, Шотландии. Хотелось бы сделать так же, но из-за ученичества у декана Рейвенкла приходится идти на поводу министерства. Хлоп. Появляюсь на одной из портальных площадок министерства. Тут же отхожу в сторону и позволяю сканирующим заклинаниям ощупать себя. Заклинания эти – абсолютная ерунда, очень поверхностные. Если кто-то решит пошутить и пошлет инфернала, сканер его определит, а вот одержимого уже нет. Все это понимают, но в министерстве, может быть, и сволочи сидят, но не дураки. Это первый шаг, через несколько лет добавит еще каких-то чар, потом еще. В будущем прошлом в итоге аппарировали или перемещались порталами в министерство только сами сотрудники, причем из второстепенных семей, или наоборот, из числа глав департаментов. Остальные, через магловский Лондон. А куда деваться, если сканирующие плетения определяют едва ли не все тайны мага? Роб, окликает меня Равина, малозаметная однокурсница, в последние пару месяцев активно и беззастенчиво пытающиеся охмурить. «Иди сюда, наши все здесь». Рейвенклеевцы собрались галдящей компанией чуть в стороне от одного их входов, и теперь отчаянно храбрились, изображая из себя взрослых. Выглядело это довольно забавно, потому как понятие «взрослый» у каждого из них было своим. Так что одни старались выглядеть невозмутимо, вторые – развязно, третьи – подчеркнуто женственно или мужественно. Понятно, что поведение было неярко выраженным у привыкших к сдержанности магов, но забавно, особенно потому, что некоторых бросало из одной крайности в другую. Подхожу и здороваюсь. Не то чтобы мы давно не виделись, но традиция. Потолкавшись несколько минут между однокурсниками и пообщавшись с приятелями с других факультетов, заходим в министерство. Знаменитый холл с фонтаном, который в этом времени выглядит не пародией, а злой издевкой. А как же, на магов снизу вверх смотрит домовой эльф, кентавр и гоблин. Домовики уже плевок в сторону эльфов, обозвать так низших духов хаоса. А потом удивление, чего это перворожденные Британию покинули. Кентавр, противоестественный смесок, продукт химерологии, и гоблины, с которыми была смертельная вражда. В общем, прямо-таки феерия расизма, воплощенная в камне. Хмыкаю мысленно, не то чтобы я был против, да и расизм в Европе сейчас является нормой. Но сильно подозреваю, что фигура домового эльфа стала одной из соломинок в испортившихся отношениях с эльфийскими народами. Экзамены прошли легко. Некоторая проблема возникла при сдаче чар. Моя сидовская природа не давала выполнить их классическими способами, так что благополучно слил те из них, что посложнее, получил в итоге удовлетворительно. Впрочем, удовлетворительно 1943 года, в 70-х была бы выше ожидаемого, а в 90-х превосходно. Совсем не переживаешь из-за оценок, подошел Фред Уолберг из Хаффалпафа, с которым мы вели кое-какие дела, а смысл? Для моей будущей специальности это не так важно, да и на деле я могу больше, просто. Родовые особенности, понимающе кивнул Фред, они самые. И куда теперь, если не секрет, пока, тут мне в руку тыкается бумажный самолетик. Быстро сканирую и разворачиваю, теперь уже не секрет, выдыхаю с улыбкой, в ученики Каверу Малфою, буду заниматься артефакторикой. Не то чтобы я был против, напоминаю, что ГГ, не отождествляйте его со мной. Тот еще расист и на происходящее смотрит исключительно со своей колокольни. Расизм в Европе сейчас является нормой, расовые теории, в которых объявлялось о высших и низших расах, даже после ВМВ были очень популярны. Фактически, только СССР что-то говорил про интернационализм и то, что все равны. Германия, Австрия, Англия, Швейцария, Франция, Испания, Португалия, Скандинавия, Финляндия, Япония, Китай, США, Австралия. Перечислять можно долго, да и сейчас расизм в той или иной степени в мире сохранился. Арабские государства, Израиль, там прессуют не только арабов, но и неправильных евреев из Африки, к примеру, Япония, Корея, Африка целиком, это только самые-самые. 42 глава, Монарде и Лакане, 42 глава, Монарде и Лакане, 2 недели занимался ритуалистикой в Монарах и мире. Сейчас у меня как раз пик полового созревания и в это время проводится достаточно много полезных обрядов. Ну и дети, они подросли достаточно, чтобы провести детские, а не младенческие ритуалы. Не уверена, что все эти ритуалы нужны, неожиданно сказала Лакта, когда мы наконец закончили с ними. Что так, сидовская природа, полагаю, добрую половину можно убрать, а оставшиеся упростить. Ритуалы начали усложняться тем сильней, чем дальше маги отходили от основы. А мы сиды, мы и так по сути основа так, но рисковать пусть лучше так, сложный вариант. Мы с Венерой и Мариной пытались просчитать исконный вариант, подходящий для сидов, но, нет, не хватает некоторых данных. Дружно кривимся, недостаток знания о сидах, проблема достаточно большая. Смешно да не очень. Те же валлийцы имеют возможность связаться с сидовскими мирами, среди них много потомков сидов. Но тут встает вопрос доверия. Может быть, я параноик, но дело это такое, что лучше перестраховаться. Даже если нам они помогут, то не исключена вероятность, я бы даже сказал, вероятность это будет слишком большой, что при чрезмерном доверии через несколько веков или тысяч лет мой мир станет частью мира или миров одного из полноценных князей. Существа, прожившие несколько тысяч лет, переиграют. Нет, мои потомки будут живы, вольются в новые семьи, а я да погибну случайно или уйду куда-нибудь. В общем, нужно набраться терпения и ждать, пока знание или ведущая к этим знания ниточка не попадет к нам в руки. А для этого нужно активно работать над созданием шпионской сети. И нет, вылетело из головы. Чтобы собраться с мыслями, ставлю заглушающее плетение и иду прогуляться по дому и двору. Цифе в саду, дать ей волю, она и ночевать тут будет. Хотя почему бы и нет, в мире нет пока толком даже смены дня и ночи, климат мягчайший. Так что где заканчивается сад и начинается дом, сказать сложно. Нет единого здания, строения разбросаны на территории где-то 100 на 100 ярдов. В середине гостиная и библиотека, вокруг разбросаны спальни, чуть поодаль кухня и столовая, тренировочные площадки для занятий боевой магией и фехтованием, бассейны, пруды. Все это соединяется крытыми и открытыми галереями, террасами, дорожками, несколькими подземными ходами, ведущими в хранилища и залы с готовыми рунными кругами на все случаи жизни, полноценная алхимическая мастерская. И вокруг растения и полезные животные, многие из них эндемики и потому живут в специальных помещениях с уникальным микроклиматом. Не Эдемский сад, но Цифе над этим работает. В общем, можно уверенно сказать, что герболог для юного мира – это половина дела. Впрочем, то же самое можно сказать о Венере, которая дрессирует новорожденных духов. Пока от них мало помощи, но уже сейчас они помогают на кухне, присматривают за детьми, растениями и животными. А Лотти с ее ритуалистикой, которая крайне важна для защиты и расширения мира, для, да почти для всего. Ирма, заслуги Зельевара пока не столь очевидны, но позже, когда мы найдем возможность без опаски торговать уникальными зельями, а это возможность обзавестись союзниками на земле. Марина, на ней наследие сидов. Мало пока, очень мало, но вместе в Латте они разработали способ маскировки для меня, и в скором времени можно будет ожидать, что и они смогут посещать землю, не опасаясь привлечь внимание. Елена, ну, она пока скорее в перспективе, но что там сидом пара сотен лет, и все мы работаем над программой уничтожения гоблинов. Дейлок, они встретили меня очень тепло, но нетерпением от них фанило очень сильно. «Давайте сходу в ваше поместье», — предложил я. Глава семьи смутился слегка. «Да не переживайте, все ж понятно. В поместье переходили по зеркалу, аналогу каминной связи, и как по мне, так куда более удачному. Подробностями не интересовался, но вроде как зеркала проще настроить индивидуально, отсекая непрошенных гостей и награждая проклятиями особо настойчивых. Да и взломать. Хм, вот в чем соль. Надо будет посмотреть в бумагах. Наверняка каминная связь появилась после введения статута. Чертов статут нехорошего сделал в Западной Европе, где его приняли в полной мере. Но именно в Альбионе статут был самым жестким. Италия же. Вроде и есть Ватикан под боком с папской гвардией и инквизицией. А нет, темнее всего под пламенем свечи. Места здесь своеобразные. Этруски, вандалы, готы, римляне настоящие и римляне современные. Каждая волна переселенцев или завоевателей раньше сопровождалась магами, статута ведь не было. Пусть даже маги эти редко бывали хотя бы чистокровными, чаще магглороженными или полукровком. А если и были, то в лучшем случае пятые-седьмые отпрыски незнатных семей. Чистокровные старожилы редко воспринимали магглов как родню и весьма равнодушно смотрели, как новая волна переселенцев с магами-слабосилками в союзниках уничтожает соседей магглов. Прибывшие с магглами-слабосилки, отвоевав родичам магглам жизненное пространство, а себе поместья, 2-3 поколения сотрудничали с родичами, но чем дальше, тем больше отдалялись. Начинались контакты с чистокровными магами из старожилов, ученичество, роднились. Дальше история повторялась, маги уходили в свои маноры, практически обрывая контакты с магглами, и новая волна завоевателей или переселенцев с магами-слабосилками накатывалась на Италию. Это после статута, когда возможность создать манар стала почти исчезающей величиной, маги поневоле начали лезть в магловскую в политику, по большей части вынужденно. В итоге дошло до того, что многие семьи и рода пошли на службу к Ватикану. Впрочем, Ватикан и гражданские власти тоже не перегибали палку, охотно принимая их на службу и даже роднись со скрибами. Потому что пусть маги и являются крайне эгоистичными созданиями, плохо воспринимая такие понятия, как государство, нация и патриотизм, но кровные связи и всевозможные ученичества значили достаточно много. Так что десяток другой моровых поветрий, извержений вулканов и сожженных городов быстро показали магглам Италии границу, которую не стоит переходить. Что интересно, Случай с Италией не был каким-то уникальным. В Китае было ничуть не менее весело, в Индии маги практически не скрывались, а в Африке случалось, что и правили маглами. Правда, в основном хреново. Привычка приносить соплеменников, подданных и соседей в жертву по поводу и без как-то не способствовала взаимопониманию. Поместье Лакани расположилось на одном из небольших скалистых островков неподалеку от Неаполя. Скалистый островок в форме неправильной восьмерки был площадью чуть более 2 квадратных километра. На одной стороне восьмерки был магловский дом, на другой – поместье. Немного непонятно, почему. А, ясно, Лакани крепко завязаны на маглов, а имея официальное поместье и титул маркизов, вести дела в мире маглов становится проще. Красиво, искренне говорю им, даже не ожидал, не вру, пусть это очень далеко до моих манеров, не говоря о мире, но у меня и магические силы куда как побольше, с учетом имеющихся сил и средств. Очень недурно получилось у Лакани. Поместье перейдет в манар вместе с бухточкой. Пальцем показываю на открытую для маглов часть острова. Удобнее контур замыкать. Получится почти правильный шестиугольник, вписанный в круг. На рифы будешь опираться? Заинтересовался Роберто. На них отвечаю отцу Сальваторе. Вам надо будет установить рунные связки и активировать кровью. И все. Дико гляжу на Роберт. Как же Лакани омоглились. Все. Это как отверточная сборка автомобиля из имеющихся деталей. Я бы даже сказал, блоков. Более-менее квалифицированный механик справится без труда. А вот сделать все эти детали. Понадобится труд десятков инженеров и сотен рабочих. Производство налаженное. Говорил я негромко, чтобы не смущать опростоволосившегося главу семьи, покрасневшего от стыда. Извини, негромко сказал он, теперь сам видишь разницу между магами, которые живут по сути в магловском мире и соблюдают статут секретности настолько жестко и нормальными магами. Киваю молча и с тоской понимаю, что пусть Де и Лакани и стали достаточно ценным приобретением из-за колоссальных связей в мире магов магглов Италии, но и проблем с ними будет очень много. К примеру, предстоит длительное обучение всей семьи. Прибыв в поместье Лакани утром, до самого обеда расставляли многочисленных членов семьи по рифам. Взрослые и наиболее сильные маги сели на углах шестиугольника, для чего пришлось даже немного поправлять, наваливая в нужных местах груды камней. Благо, море там было достаточно мелководным и для почти 3 десятка магов задача была ерундовой. Дети, старики и слабосилки расположились на линии круга, усиливая контур. Раздал и накопители, вот с последними было больше всего мороки. Сами рунные связки пусть и были сложны, но в общем и в целом, ничего выдающегося. Руны, арифмантика, нумерология, немного ритуалистики и магии крови для связки. А вот энергия. Собственно говоря, с нитой были основные сложности, накопить ее в моем мире было нетрудно, но вот очистить и сделать нейтральной, здесь мы помучились. Все, Роберто, я за пределы поместья, как дам знак, замыкайте. Проинструктированный вассал молча кивнул, заметно нервничая. Перекидываюсь в сойку, надо бы, кстати, третий облик Сеп, желательно водный. Отлетев подальше, семафорю наблюдателем и внимательно гляжу. Ву-у. Реальность колыхнулась и островок как будто взорвался. Хотя нет, не взорвался, а раздвинулся, потек. Обычными словами не передать этого. Появился купол из нескольких слоев времени, пространства и вероятностей. Появился и пропал, поместье исчезло из вида. Слегка меняю зрение, теперь вижу купол, я все-таки сюзерен. Да и на всякий случай сделал привязку манары на себя. Да, не слишком красиво. Но если вдруг Дейлока не заиграются и найдут способ обойти клятву, манар станет моим. Моим он станет и в том случае, если семья Локаин по какой-то причине прервется. Несколько минут спустя сияющий Роберто с женой вводит меня в манар. Не то чтобы мне потребовалось бы их разрешение, но формальности должны быть соблюдены. Недурно вышло, говорю с удовольствием, окидывая взглядом получившееся. Заполненные в моем мире накопители все-таки сказали свое веское слово. Манар не фонит, но пространство раздвинулось. Теперь это не чуть больше 1 квадратного километра суши и примерно 5 моря, а порядка 6 километров суши и 50 моря. Результат не то чтобы неожиданный, мы такое и просчитывали с женами. Но одно дело, расчеты. Дальше пространство манара можно будет раздвинуть еще. Не сразу, да и не до бесконечности, но старые манары имеют слабо выраженные свойства миров и обладают некой самостоятельностью. Лет через 30-40 пространство манар станет относительно самостоятельным от Земли и пространство на его месте разгладится. Отсюда, Кстати, все эти пропадающие острова, не капитаны пьяные, а такие вот куски свернутого пространства уходили наизнанку. Ну или пространство на их месте возвращалось к первоначальному состоянию. Вижу жену Роберта, с решительным видом направляющуюся ко мне и делаю вид чуточку недовольного человека. Знаю уже, что пробудившая магию Наталья Дейлакани, урожденная С, ставшая из почти мглы полноценной волшебницей, хочет большего. Но пусть поуговаривают, пробуждение крови у старого рода, происходящего от сирен, мне очень выгодно. Именно поэтому нельзя показывать это. 43 глава. Монсигюр. 43 глава. Монсигюр. Через пару дней после посещения Лакани появляюсь на вокзале, забрать тома. Ну и для ближнего круга небольшой бонус, все те же лимузины от братьев Ли, которые доставят маглорожденных магов по домам. Мне это обошлось в несколько галеонов, а для того же Саймона Хаффа или Эрни и их родителей, а вого какое повышение статуса. Не просто сынок в школе учится, а уже влился по сути в общество. Смотреть пристальнее соседи не начнут. Власть имущие в Англии давно уже отучили низших лезть в свои дела, да и какие-то несостыковки в поведении будут прощаться. Тома переместил в заранее подготовленный круг аж в Ирландии, где быстро обследовал на предмет следилок. Замкнуть контуры сгорели следилки. Охамела дирекция, сообщаю Гонту, в наглую следят. То, что на тебя повесили, они как бы в своем праве. Не кипятись, ты пока официально числишься под опекой дирекции. Том медленно выдохнул. Понимаю, но бесит. Кстати, где это мы? Ирландия, Линстер. Да, что на тебя следилки повесили, еще ладно, но вот то, что ты мой гость и они получается как бы следят за мной, это уже хамство. И что делать-то будешь? Поинтересовался Гонт, с блаженным видом развалившись на траве, а через министерство. Понимаю, что это две половинки одного целого, но межведомственные конфликты у них точно есть. Пусть поругаются. Ладно, держи. Кидаю ему зачарованную веревку, Портус. Почти три недели усиленно занимались с Томом теми разделами магии, которые рискованно было тренировать даже в тайной комнате, то есть некромагией, магией крови, некоторыми разновидностями ритуальной, погоды и рядом других. Теорию он уже частично выучил с помощью ментального клона, но вот практика. Кстати, ментальный клон и потрясающий талант к ментальной магии давали невероятный эффект. Гонт по всем показателям нагнал чистокровных однокурсников, занимающихся с детства под присмотром родных и репетиторов, а по чарам, трансфигурации, бесполочковой и невербальной магии, магии крови и ряду других мог бы сдать жаба с отличием. Что уж говорить о зельеварении с помощью записи великого предка и родового таланта, Том был как минимум на уровне хорошего подмастерья, причем но некоторым направлением зельеварения, скорее даже на уровне мастера. Залез он и в алхимию, но пока достаточно поверхностно. Впрочем, на территории, подконтрольной гоблинам, алхимию вообще не изучали. Несколько раз делали вылазки в Лондон, нужны были объекты для медицинских экспериментов и практики в некромагии, все-таки одной теорией не обойдешься. Гонт уже привык к тому, что маглы для магов, всего лишь животные, но к его чести, садизмом не страдал. На подопытных отрабатывали простейшие зелья и чары из простейшей колдомедицины, по возможности с обезболиванием и полноценным лечением, затем обливейтой возвращение в Лондон, а острые эксперименты куда ж без них проводились на заведомо нехороших людях, двум менталистам нетрудно было вычислить таких. Были эксперименты и на магах-скрибах из грязнокровок, разумеется. «Неприятно», — хрипловато сказал он, глядя на тело очередного грязнокровки, лежащего на столе. «Чего тут может быть неприятного? Ну...» Брюшина разрезана и внутренние органы лежат на подносах, череп вскрыт и утыкан электродами, он же без сознания, точнее, разум его сейчас отстраненный у подопытного есть лишь примитивные рефлексы, а ну да, с точки зрения человека, который в детстве получил магловское воспитание, да ничего страшного, с этими словами тыкаю подопытного в печень, видишь, все реакции как на ладони, а боли его сознание не чувствует, разум сейчас спит, что тело реагирует? Это как сокращающиеся под воздействием электричества мышцы мертвой лягушки. Неэстетично, соглашусь, но аналогии с магловскими опытами не стоит проводить. Это просто демонстрационный образец для наглядности. Закончим, соберем все назад. У него не то что плохих воспоминаний не останется и шрамов не будет, но и болезни кое-какие подлечим. Ясно, с нескрываемым облегчением произносит Том. Погоди-ка, ты все это время думал, ну ты и балбес. Если не уверен в чем-то, всегда переспрашивай. За пару дней до прибытия ближнего круга взял Тома на переговоры во Францию, а точнее в Тулузу. Пусть сейчас там было более чем предостаточно агентов Гриндевальда, но и добыча обещала быть знатной. Ротре, задумчиво протянул Гонт, так вот кого мы тогда вытащили сильно. Иметь их в должниках, много значит, много, но и, обрываю начавшуюся было нравоучительную речь. Том понятливо кивает, и так понятно, что сложностей будет предостаточно. Каскад порталов и аппараций, и вот мы в Тулузе. Затем короткая поездка на попутном грузовичке, чтобы организовать эту попутку, моему человеку пришлось выстраивать не самую простую многоходовку, и вот мы неподалеку от замка Монсигюр. Выглядим с Томом как два подростка чуть младше своих лет, чтобы казаться более безобидными, а заодно и очень по-рийски выглядим, на всякий случай. Что это? Заинтересовался Гонт, глядя в зеркало на себя, на иллюзии не похоже, на метаморфизм тоже, хотя лицо как будто текло сейчас. Метаморфизм и есть, отвечаю ему, глядя по сторонам и рассылая следилки, родовая особенность. Родовая? Хмыкнул парень, ну-ну, может, все-таки расовая? Встречал я упоминание о неких ши, они же сиды. Том, давай потом, раскидав следилки на несколько миль, жду, к грузовику был прицеплен маячок, так что ры должны быть в курсе, что мы прибыли. Для пущей конспирации у нас книги Отто Рана «Крестовый поход против чаши Грааля и двор Люцифера», очень популярные книги о Монсигюре, есть и проработанные легенды двух пареньков из Эльзаса. В общем, все всерьез, даже без магии есть нешуточный шанс отвертеться. Мало ли, полчаса спустя прибыла сама Мари Ре. Почет, уважение и крик о помощи, если уж глава великого рода вынуждена действовать как агент, значит, у этого рода большие проблемы. Выглядит женщина заметно лучше, но не так, чтобы очень, видно, что пусть магия ее восстановилась и Мари сильно похорошела после тюрьмы, но глаза усталые. Вместо приветствия и магических клятв она молча царапает себе ладони, из капельки крови появляется большой бронзовый ключ. Также молча Мари Ре встает на колено и протягивает ключ мне. Том громко сглатывает, меня сейчас просит принять покровительство над домом Ре, а это неожиданно. Покровительство или вассалитет в мире магов можно просить только у сильнейшего. Если древнейший и благороднейший дом Ре просит этого, значит, род и дом Талли выше. Момент сейчас знаковый. Возьму ключ и положу в карман, вассалитет, возьму ключ, покровительство. Прикасаюсь к ключу и отвожу руку, обещание помощи без всяких обязательств. Мари вскакивает сияющая и целует меня, а затем и Тома. Спасибо, спасибо, спасибо. Полчаса спустя, пройдя по одному из многочисленных подземных ходов, оказываемся в огромной пещере. Вот здесь все оставшиеся Ре, показывается Мари рукой на несколько тел в стазисе и двух детишек лет 3-4. Гриндевальд оказался страшнее инквизиции. А уйти, запереться в манаре? Женщина кидает взгляд на Тома. Молча киваю, дескать, говори, ему я верю. Предательство, безжизненно говорит она, идеи Гриндевальда о всеобщем благе привлекли одного из моих родственников. Право владения он не мог оспорить, кровь уже разбавлена. Но вот проход, что уж там и как произошло, не знаю, но родня в манаре погибла вся, остались в живых только те, кто был тогда за его пределами. Старики вот без привязки к родовому камню вот так и манар схлопнулся, открыть его может только. Мари замялась, с силой тру лицо, вздыхаю и, обед по самому жесткому варианту, согласен, смотрю на Тома, тот кивает медленно, понял, что дела пошли очень серьезные. Быстро набрасываем формулировку обета, после чего слова произносят все, включая детей. Я сит и князь сидов. Сказать, что у Марии Тома был шок, нет, пожалуй, о чем-то таком они догадывались. Совсем плохи дела у земли, раз уж вот так сидам приходится, констатировала Ре. Том был настроен не столь философски. И как это, спросил он с совершенно детским любопытством, быть сидом. Отвечать не стал, только похмыкал. Но по эмоциям друга прошло облегчение, эмпатия, не менталистика, так что полноценные образы считать нельзя, так, поверхностно. Но и защититься проблематично, особенно в нашем случае, все-таки менталистику тому ставил я, а связь учитель-ученик, пусть и косвенная, значит достаточно много. Насколько я понял, информация о сидовском происхождении вроде как выключила меня из конкурентов. У подростков места в стае значит достаточно много, это подсознательное. Вроде как я старший, но кровь слизерина берет свое, да и подростковые гормоны. А раз я сид, то старший априори, но, как сбоку, вне иерархии. Старший, но на место вожака не буду претендовать и как только Том сможет, отойду в сторону, у меня другие интересы. Хаем, удивительно, как много образов и эмоций удалось считать с него за пару секунд. Минут 10 мы все перебрасывались отрывистыми фразами, наблюдая за детишками. Те немного отошли и затеяли в углу какую-то очень детскую возню, логику которой взрослому человеку не понять. Молчание прервал я. Монар, когда ставили, Рена приглась. Фу, при этрусках, римлянах. У всех народов магия отличается, да и по времени привязка нужна. Римляне времен этрусков на жертвах энергию набирали. Времен республики, на жречество опирались. Императоров, снова на жертвы, но уже опосредованные. А поняла, Ре этрусского рода, до. Она снова покосилась на Тома, полноценного, знак пальцами мир, у нас не дошло. Свои особенности были, мы хранители Тулузы. Не мы одни, да и называлась она тогда по-другому, но не суть. Это наше служение. Жречество, не напрямую, посвящение правде. Не удержался, присвистнув. Экую выношу. Да, тяжелая, кивает Мари, зато пусть род Рэ сейчас почти угас, ветвей у нас, под сотню. Ветвей, которые стали родами, семьями и даже домами. Родственный вассалитит, спрашиваю напряженно. Нет, Рэ даже головой помотала для убедительности. Тоже часть служения. Этрусски, значит, меняю тему, а Монсигюр, а так, проявили часть поместья в Макглавский мир, мы с ним до поры тесно контактировали. То есть у вас триада по сути, влез Том, с огромным интересом слушающий разговор, поместье в Макглавском мире, поместье в магическом и полноценный манор. Раньше удобно было, пожала плечами Рэ, а сейчас да, теперь замок, как точка привязки к поместью и манору. Мимо не пройдешь. Ну и маглы постарались. Замок наш один из немногих на всю округу имел выходы к точкам силы. Вот они и прицепились в свое время. Знаете же, что маглы тоже могут кое-какие магические действия совершать из простейших. Ну вот и навертели за века, что-то и в самом деле намолили, что-то, просто легенды. Монсигюр фонит, соглашаюсь с владелицей замка, достаточно интересный эффект. Ладно, давайте-ка обойдем его везде, где можно. Тогда и буду решать. Детей оставили под присмотром одного их призраков Рэ. Вообще не одобряю призраков, осколки души памяти могут быть достаточно опасны, но это дело Рэ, так что смолчал. Подземелья под замком и окрестностями оказались просто колоссальными. Странно, что их не нашли, вслух удивился Том. Этруски были интересным народом, у них была не только магия, но и магия без магии. Подземелья эти ни один маг не обнаружит, да и маг не каждый, а уж войти. При этом магии в них ни капли. Интересно, воодушевился Гонд. Не слишком, осадила его Мари. Это на самом деле достаточно просто. При строительстве приносится много-много жертв. Магия крови плюс ритуалистика. Строится на тысячелетия, не спорю, но и затраты. Можно найти и более простые решения. Вижу, что у Тома в глазах разгорается знакомый огонек исследователя и подвожу итог разговора. Какие там были резоны у этрусков? Нам сегодня не понять, даже если документы и сохранились, то явно не в полной мере. Какие там были соседи, религиозные культы, мышление. Давайте лучше на замерах сосредоточимся. Замеры отняли у нас почти неделю. За это время Том заметно продвинулся в некоторых областях ритуалистики, а также классической арифмантики, нумерологии и рунах. Причем жить пришлось в подземелье, аппарация или портключи около Монсигюра действовали неважно, да и риск, что засекут. Можно, сообщаю Тому и Мари через неделю, понятен принцип. Только вот твои родственники, увы, уже, догадывалась, мертвым голосом ответила женщина. Киваю. Открыть манор можно двумя способами, быстрым и медленным. Быстрый и рискованный, нужно брать окрестности под контроль, я не могу. Смотрю на Рэ, но та еле заметно мимикой дает понять, что тоже не сможет. Тогда выход вижу таким. На крови делаю новый ключ, на основе старого. Но в таком случае я становлюсь твоим сюзереном. Ненадолго, потом отойду. Или. Пусть Мария предлагала мне ключ, но это был жест отчаяния, причем символический. Женщина явно просчитала мою реакцию нежелания ввязываться в восстановление проблемного рода. Так что после или напрягшаяся была женщина немного расслабилась. Или. Повторяю я, временный брак, общий ребенок, который станет хозяином манора, моментально схватывает Рэ, согласно, муж погиб, дети тоже, а выжившие малыши из побочной ветви, будет Рэ, сидовский полукровка, а любовь, чувство, привязанность, влезает Том, или просто сделка. Не сговариваясь, смотрим на него, как на идиота. Служение, медленно говорит Ре, продолжение рода от сильного мага от Сида. А чувство, пожимает плечами, когда знаешь, что спасла род, это все перевесит. Да и никто не помешает мне найти супруга потом. А тебе-то зачем? Тома ситуация немного забавляет, и вижу, что он скорее дуркует, играя в необразованного маглокровку. Пожимаю плечами. Так будет правильно. Свадьба, точнее старинный ритуал, провели тут же. Гонт выступил в качестве священника, что его страшно забавляло. Дальше просто, 3 дня медового месяца, зарождение новой жизни и с детишками и моим ребенком под сердцем вошла в манор. Странно как-то, задумчиво сказал друг, свадьба это, ребенок, даже в манор не пригласила. А как по-твоему должно было быть? Да я понимаю, все эти магические сражения, грандиозные ритуалы и прочие иногда необходимы. Но если есть возможность вместо этого обойтись зачатием ребенка, то лучше выбрать этот вариант. Но все равно странно. Хаэм, а сколько возможностей открывает тебе сидовская кровь? Том после монолога шаловливо толкнул меня в плечо, но игривое настроение друга не поддерживаю. Контролировать силу во время процесса удовольствия мало получается. Ты думаешь, это интересно? Да и с детишками не так просто. Последствия нужно учитывать. Да на поколение вперед. Домре, моментально соображает Гонт. Ветви, пусть старшинства над ними нет, но некий моральный авторитет наверняка имеется. Мда, даже потрохушки с политикой у тебя. Через несколько лет такое вот веселье и тебе предстоит, радую друга, впавшего от моих слов в меланхолию. Грязнокровки, здесь не ругательство, а потомки некоторых сквибов, несущих в себе разнообразные магические болезни и проклятия. В переводе на магловский язык, потомственные сифилитики. 44 глава. Будущий передел мира, задачка с новыми переменными. 44 глава. Будущий передел мира, задачка с новыми переменными. Том и ближний круг в гостевом поместье занимаются под руководством репетиров. Как обычно, ближнему кругу можно и нужно заниматься, а тому разрешено присутствовать. Впрочем, ребята у меня подобрались добрые, и пусть считают Тома всего лишь назойливым приживалой, стараются как-то помочь ему. То переспросит преподавателя, если решат, что Ридл не понял, то оставит конспекты на видном месте. Друга это страшно развлекает, чувство юмора у бывшего приютского паренька своеобразное, достаточно чернушное и вывернутое. Так что подыгрывает как может, оттачивая актерские данные. Оттачивает он их, попутно занимаясь менталистикой, так легкую тормознутость изображать не надо, сама получается. Я же сейчас перемещаюсь по Европе, пока без Гонта, опасно. Перемешаюсь в анимагических формах, все-таки их сложнее засечь, о том пока только учится анимагии хорошо, если перекинется к концу лета. Но вряд ли. Анимаги же у магов классических есть свои барьеры против анимагов. Много всякой гадости придумали не без оснований. Это, кстати, и стало одной из причин, почему анимагия в Западной Европе стала уделом немногих. Один из самых опасных для анимагов барьеров – защита Сфорца. Штука эта представляет достаточно простой, но очень громоздкий артефакт, долбящий анимагам по мозгам. Проще говоря, попавший под его воздействие анимаг может не вернуться в человеческое сознание. В Западной Европе и раньше было много артефактов Сфорца, а приходом Гриндевальда их понатыкали где можно и нельзя. В итоге анимагам стало проблематично передвигаться во втором облике. Но не всем. Немногочисленная прослойка анимагов может игнорировать защиту Сфорца в той или иной степени. Вот и я могу, как менталист. Правда, проблема в том, что я сид, а мы к защите Сфорца куда более чувствительны. Но зато менталист я сильный, так что могу игнорировать защиту. Всплыла, кстати, еще одна сидовская проблема – резкая чувствительность к запахам металла, пороха и химической отравы, пропитывающей природу. И как выяснилось, не только к ним, в городах еще более-менее, до тех пор, пока в него не прибывает эшелон с фронта. Битая техника, воняющая сгоревшим топливом и металлом, шибает так, даже рядом с заводами лучше. Некоторое время ломал голову, почему так, ведь по идее один завод фонит запахами в десятки и сотни раз сильнее любого эшелона. Потом додумался, что меня может раздражать не только запах металла, но и смерти, скорее даже, в первую очередь. Провел опыты, жизненно необходимые в моем случае, очень важно знать, где ты можешь стать недееспособным. В общем, сочетание сгоревшего металла и смерти для меня, почти как ядовитые газы для людей. При некоторых ухищрениях можно защититься, но очень некомфортно. Передвигаюсь сейчас по небольшому участку, постоянно пересекая границы Швейцарии, Германии, Австрии и Италии. Для белки или тем паче сойки границ нет, а события, меж тем, происходят здесь довольно интересные. В Европе было уже понятно, что победить Россию не выйдет, да и США за океаном засуетились. Нет, немцы и большая часть европейцев все еще верили в победу Германии, но даже оптимисты понимали, победа будет далеко не однозначная и ее плодами придется делиться. С кем? Тут уже были разночтения, мир с Англией и США, мир с СССР, очень мало сторонников, больше прав генерал-губернаторством Рейха в виде захваченных территорий, после чего благодарные завоевателям чехи, словаки и прочие французы пойдут воевать за Великую Германию с удвоенными силами, прямо-таки все мужское население. В общем, вариантов было много и как водится, в такой обстановке было много желающих сделать свои ставки. Через границы перемещались ценности, как в виде золота и драгоценных металлов, произведения искусства, так и в виде заложников, документов. Вот в этой мутной воде пытался ловить рыбку и я. Временами остро не хватало напарника, но, увы, жены отпадали даже не из детей, они все еще осваивались с сидовской природой. Это мне сила сидов казалась более-менее естественной, все-таки я урожденный сотворенный сид, а жены ими стали. Кратковременная вылазка, да, здесь они могли закрыть свою специфическую силу, но надолго, увы, здорово помог бы Том, не то чтобы он идеален как напарник, но по сути, он единственный, кому можно более или менее доверять. Но нет так нет, приходится действовать самому. Агенты помогают, конечно, но когда стараешься сделать взаимодействие с ними минимальным, чтобы не подставиться самому и не подставить их, результаты получаются достаточно скромными. Это потом, лет через 20-30 я смогу выстроить полноценную разведсеть и резидентуры, пока не хватает да всего не хватает, опыта, доверия, государства или могучего клана за спиной, ордена. Сейчас вот вторую неделю выслеживаю интересного человека с интересными бумагами. Бумаги эти чисто макгловские, зато какие. Компромат на европейских политиков, сотрудничающих с гитлеровской разведкой. Узнал о них еще в будущее небывшем, когда интересовался планом маршала. В то время я считал, что там сильно засветились маги, план изобиловал белыми пятнами со странной покупкой гигантских заводов за несколько долларов, внезапными просветлениями политиков, кидавшихся в объятия американцев и многим другим. Но нет, это была обыкновенная смесь военной силы, убийств, наглости и шантажа. Тема эта меня аж восхитила, поэтому полез копать, исключительно ради любопытства. Ну и накопал, а сейчас вот неожиданно пригодилось. Не думаю, что несколько уменьшившиеся материалы для шантажа сильно осложнят план маршала, зато помогут мне влезть в европейскую макгловскую экономику и политику. Пригодится. Мерседес благополучно пересек швейцарскую границу, двое немолодых, что хорошо объясняло, почему они не на фронте, людей в штатском предъявили пограничникам документы и спокойно въехали на территорию горной страны. Вот сейчас да, сведения из будущего верны, через несколько километров они сворачивают в сторону, заезжая за небольшую возвышенность. То ли приготовиться к чему-то хотели, то ли просматривали документы, то ли еще что. Главное, они остановились в положенном месте. Снижаюсь, вытаскиваю из тайника старый, но вполне надежный британский Ли-Энфилд из тех, с которыми воевали еще в Англобургскую. След, да ну, в Швейцарии полным-полно оружие, в том числе и древнего, да и присутствие спецслужб едва ли не всего мира, не секрет. Кто угодно, если этот кто имеет несколько специфический опыт, может найти хоть современную на этот момент снайперскую винтовку, хоть мушкет времен Столетней войны, хоть пулемет «Максим». Мой выбор обусловлен тем, что «Энфилд» разошелся по миру чрезвычайно широко, а для дистанции менее чем в 200 метров его вполне достаточно. Спецкостюм, теперь наушники, мне без них тяжеловато. На позицию, выстрел. Еще один, мужчина валится на землю, одеваю костюм и бегу к машине. Контроль провожу со стороны, так, чтобы не подставиться, если они вдруг только ранены, но затаились. Правильно сделал, кстати, один из них дернулся и выронил странного вида пистолет, который я даже опознать не смог, какая-то интересная мелкосерийка под мелкокалиберный патрон. Забрал трофей, обыскиваю тяжелые тела, крепко пахнущие кровью и дерьмом, да, сфинктер в момент смерти часто расслабляется. Часы, бумажники, кольца, не ложный след и не жадность, просто трофей на память, сувенир. Но понятно, собираю все так, чтобы не оставить пальцев. Делаю все это классическими, специально узнавал, методами матерого уголовника. Дипломат, да, интересные бумаги. Не все понятно, разумеется, в основном ссылки на какие-то счета, документы, статьи разберусь. Обыскиваю машину, но ничего интересного не обнаруживаю, только два автомата и гранаты. Хотя количество пустых тайников в машине впечатляет, да и некоторые решения очень интересные. И бегом. Бегу тяжело, спецкостюм мешает, специально его проектировали так, чтобы самый опытный следопыт сказал потом, что бежал не молодой, достаточно грузный, но хорошо тренированный мужчина. Следы к месту засады уже протоптал, заранее, так что никаких проблем не вижу. Зачем такие сложности? Так в империи Гриндевальда среднестатистический маг не сможет сделать очень и очень многих вещей, не имея меток. Фонить же сидовской магией, перебивая имперские щиты, не хочу. Может и не опознают, но мало ли. И да, именно от Гриндевальда не состоявшийся, а ныне в этом можно быть уверенным. Лорд Вальдемарт взял идею меток, творчески переделав ее в клеймо, не без помощи дирекции, как я думаю. Добежав до замаскированного легкого самолета с эмблемами почтовой службы, быстро проверяю местность подготовленным артефактами и взлетаю. Курс на Италию, пограничные службы между дружественно-нейтральной Крейху Швейцарии и Италией очень слабые, а там уже и аппарировать можно. В Италии притопил самолет около Сицилии, если вдруг проследят его судьбу, пусть ищут именно там. Местная мафия и сама по себе проворачивает достаточно наглые дела, так еще и имеет самые тесные контакты с ЦРУ. Так что если самолет найдут, сперва местные мафиози поймают по полной от властей фашистской Италии, а затем от американских союзников, которые землю будут рыть в поисках документов. А документы эти из тех, что выстрелят и через десяток лет, так что, перед тем, как аппарировать, проверил кейсы сами документы. А пофанят, отставить аппарацию. Не то чтобы она опасна, если сразу в манер, а затем в мир, не отследят. Просто мысли мелькают. Так, что мне нужно от этих документов? Возможность влезть в передел собственности послевоенной Европы, Макгловской причем. Будет это несложно, а очень сложно, без союзников за спиной. Вот что меня остановило, союзники. Если поделиться, а с кем поделиться, янкисы и англосаксы в принципе отпадают, макгловские деловые круги там тесно связаны с гоблинами. Страны Западной Европы, ХМ, всякие там Франции и Голландии отпадают, там будут стоять войска союзников, там что янкисы все равно будут распоряжаться, просто по праву сильного. Нейтралы, из сильных нейтралов только Швецию и Швейцарию могу назвать, но обе страны обладают достаточно сомнительным нейтралитетом и служат скорее прокладками между США и Рейхом. Всякие там Китай и Индия однозначно нет, не потому, что они не белые, а потому, что макгловские власти там прокладки, ибо власть принадлежит все тем же англосаксам. Магические власти тоже нет, там рулят кланы. А какого-то подобия централизованного правительства или правительств в Индии нет. В Китае имеется, но не китаец может работать с ними в качестве слуги, больше никак. Расисты, да, остаются русские, причем не волхвы, а советские русские. Коммунисты после прихода к власти сумели наладить контакты с магами, не чистокровными родами и неполноценными мирами-анклавами, а так. Но сумели, даже какие-то школы организовали и, судя по всему, неплохие, раз уж перемалывают адептов Гриндевальда. Получить такие документы, да, комми пойдут на все, обеты, да что угодно. Завоевать Европу, полдела, а вот взять ее хозяев за яйца. Выгодно ли это мне? ХМ, отдав документы не все, стану младшим союзником, не более. Но на равные отношения с государством претендовать глупо. А комми точно сумеют выдать из документов больше меня, к прорицательнице ходить не нужно. Остается одна проблема. Мать-магия. В начале своего попаданства делал уже попытки повернуть историю немного по-другому. По мелочи мне было разрешено, все эти детские книги, мелкие аферы на биржах. Но вот сейчас игра пойдет всерьез, Лотте с ее ритуалистикой придется поработать. Чехи, словаки и прочие французы пойдут воевать за Великую Германию с удвоенными силами, помимо того, что фактически не было сопротивления. Европейские добровольцы в германских войсках были делом обыденным. Так, французы выставили 200 тысяч добровольцев. При этом уроженцы Эльзаса и Лотарингии не учитывались, как не учитывались и французы с арийскими корнями, бабушка немка. Более того, широко привлекались французские войска в колониях, их не учитывали потом. Аналогичные истории были у чехов, только в советском плену их оказалось свыше 70 тысяч. Поляков, не менее 450 тысяч, воевали на стороне Гитлера. 60 тысяч пленных в конце войны у Союза, что позволяет оценить количество воевавших чехов. План маршала, если вкратце, он предполагал помощь в восстановлении Европы, привязывая одновременно Европу к США экономически и политически. Покупкой гигантских заводов за несколько долларов, было и такое. В послевоенной Западной Европе американцы после ВМВ провели своеобразную приватизацию в свою пользу. Несогласных гнули шантажом, убийствами, воплями об угрозе коммунизма и демократии. Ну и разумеется, тем фактом, что в некоторых странах настоящая власть была только у американской оккупационной администрации.